Глава 36. Решение, которого не избежать. Итак, лорд Дикарвин улыбнулся. «Значит, вы, кадет Тиэльта, ведьма», — утвердительно произнес он. Я кивнула. Закрытая типолье дверь снова распахнулась. «Не трогать моего кадета!» — зал влетел мастер Тинох. «Только троньте!» «Никто не собирается трогать вашего кадета», — с раздражением буркнул лорд Тирейн. «Мы просто пытаемся сопоставить факты». Как оказалось, леди Типрия долгие годы скрывала свою истинную сущность. Тикарвин даже бровью не повел. «Мне жаль, Мартис, что ваш квадр потерял целителя, но это невосполнимые потери. Но теперь становится понятно, почему поиски преступника не приводили к закономерным результатам. И я полагаю, это именно Прина повинна в некоторых смертях, что имели место быть». Она тянула жизнь из кадетов. Молчать не стала. Все посмотрели на меня. Но удивление, раздражение и злость присутствовали лишь во взгляде Тирейна. Здесь в Академии было две ведьмы. Госпожа Маниту, которая работает в столовой, и леди Типрия. «Наша повариха!» — охнул ректор и засуетился. Побежал к двери, выглянул за нее, что-то кому-то сказал. «Можете не торопиться», — окликнул его Тирейн. «Скоро мы все решим. Не думаю, что она успеет скрыться. А вот с другой ведьмой нам предстоит долгий разговор». И перевел на меня тяжелый взгляд, который, впрочем, тут же исчез, скрытый от меня спиной Эдвина. «Не нужно наседать на моего кадета», — буркнул Тинох и направился ко мне. «Я ее сюда привел. Я за нее отвечаю». «Боюсь, мастер, теперь эта обязанность переходит ко мне». В голосе Эдвина послышалась легкая насмешка. И мне так захотелось увидеть выражение его лица в этот момент, что едва сдержалась, позволила себе только погладить его по спине в благодарность. Защищает ведь, а мог бы развернуться и уйти. «Ты чего это там лепечешь, Тирейн?» «Сын, о чем ты говоришь?» «Отец, мастера, лорд Тикарвин, ректор, позвольте вам представить мою будущую супругу». И Эдвин отступил в сторону, вытягивая меня за руку перед собой. Встал за моей спиной, прикрывая, положил руки на плечи. «Прошу любить и жаловать. Все претензии по поводу ее прошлого можете высказывать мне. А может быть, подумаю, когда она сможет вам ответить». «Эдвин, что ты творишь?» «Отец, не ты ли рассказывал, что влюбился в маму с первого взгляда? У меня то же самое. Как она меня в землю мордой ткнула, так и влюбился. Сил нет как сильно». «Кадет Тирейн!» Ректор Типолье схватился за сердце. «Она же простолюдинка!» «Выйдет за меня, станет леди, подумаешь, проблема», — хмыкнул Эдви. «Вот мы и ребенка уже нашли!» После паузы добавил он и раздался единый вздох облегчения. «Маг, юный, но уже очень талантливый. Зовут Стан. Вытащили мы его, кстати, с той стороны стены. Отец, лорды... Там все совершенно иначе, чем принято считать. Власть фактически захватили черные маги и ведьмы. Несогласных убивают или приносят жертву. Нам помогли светлые ведьмы. Их остается все меньше, они просят о помощи. Можете считать, что мы их посланники». «Но стену невозможно преодолеть», – нахмурился Тикарвин. «Я лично знаком с теми, кто сделал все возможное, чтобы она была непроницаема. Только очень сильный и кровавый ритуал способен на такое». «И еще портальный маг», — добавил молчавший до этого Нейв. «Увы, я пропустил веселье. Не знал даже, что дети пропали. Но зато выяснил кое-что о семье Нарины. Он улыбнулся мне и подмигнул». Я совершенно запуталась, ожидала, что меня будут казнить. Но пока что в мою сторону даже косых взглядов нет. И почему? Только из-за слов Эдвина? Который он наверняка сказал только для того, чтобы меня защитить? Ведь так? А теперь и Нейв говорит, что выяснял что-то о моей семье, об отце? «И что же ты выяснил?» – вздохнул Тикарвин. «Мангус Тиэтернан пропал спустя какое-то время после того, как стену укрепили. Я с ним близко знаком не был. Учились в разное время, вращались в разных кругах. Но ему пророчили отличное будущее, сильный маг. Но в один день он просто исчез. Хотя все в поместье готовились к свадьбе. Он любил матушку, она просто хотела его силу». «Надеюсь, в вашей семье такого не будет». Нейв почему-то посмотрел на Эдвина. «Этот вопрос мы уже решили». «Значит, любой портальный маг может вот так просто преодолеть стену?» «Я пока что не занимался вплотную этим вопросом», – задумчиво пожал плечами Нейв. «Но полагаю, что не всякий. Должен быть хороший запас резерва. Какие-никакие умения и мотивация. Просто так вы не сможете пробить самое сильное заклинание всех времен. Нужно что-то посильнее». «У Титернана это была любовь. У Нарины, я так полагаю, громадное желание жить». «Покажите мне того, кто жить не хочет», – буркнула и прижалась к Эдвину. Рядом со мной согласно пискнул Стан. «И что нам делать с этой ведьмой?» – громко спросил Типалье, когда молчание стало затягиваться. «С этой?» – лорд Тирейн поморщился. «Доложим его величеству, поставим в известность Лаята и будет жить дальше под нашим присмотром. А вот с Приной все будет иначе». И так это прозвучало, что даже мне стало не по себе. Не хочу знать, что ее ожидает, но, надеюсь, она получит сполна за все свои злодеяния. И за тех девочек, которые считали ее великой целительницей, но теряли магию, выгорали, потому что ведьме нужны были их силы. «Что встало?» – опять напустился на меня ректор, который, кажется, с удовольствием вообще вышвырнул бы меня из академии. «Немедленно в общежитие!» Эдвин обнял меня, ободряюще улыбнулся и подтолкнул к выходу. «Иди, я приду позже». Хотела спросить, зачем, но не стала. Придет и все обсудим. А вот ректор все-таки поймал и шепнул на ухо. «Три нарушения, ТЛТ-3, и вы будете исключены, считайте, что это второе». «Замечательно, я им ведьму поймала, а меня хотят исключить». Только кивнула и быстрее пошла прочь, пока ректор не придумал, за что еще меня можно наказать. Хотя чего думать? Я вон не по форме одета, считай, спокойно можно выписать еще одно предупреждение и отправить домой. Ага, был бы у меня этот дом. «Нарина!» Вышла на улицу, поежилась от холода. Надо же! Не было всего ничего, а тут уже и снегом немного припорошило. «Здравствуй, Макс!» Помахала рукой другу, но он почему-то этим не удовлетворился. Сгреб в объятия, сжал так, что дышать стало нечем. «Ох, отпусти!» Выпуталась из цепких рук одного брата, чтобы попасть к другому. Джо тоже не стоял в стороне, а следом за ним подтянулась и великолепная четверка. «Это правда, что мы слышали? Вы были за стеной? А дрались? Ух ты! Их много было! Да врешь ты все!» «И вас не смущает, что я ведьма?» – спросила, обрывая их вопросы. Сердце сжалось в дурном предчувствии, но Дан неловко обнял, погладил по голове и сказал. «Ты одна из нас. А ведьма там или нет – это дело десятое. Маги своих не бросают». Они спрашивали, а я говорила. Отвечала, смеялась и чувствовала, что внутри будто что-то расправляется. Отпускает тот страх, который я прятала, с которым жила всю свою жизнь. Здесь у меня появились друзья, маги, которых я смело могла назвать семьей. Парни довели меня до общежития, но прежде чем зайти внутрь, я остановилась. «А где Ринель?» «Она в целительской, у нее еще практика», – ответил Макс. Я кивнула и закрыла за собой дверь. Пошла к лестнице, но на первой ступеньке замерла. «Зачем ждать, чтобы поговорить с подругой? Она ведь наверняка волнуется обо мне, переживает. Что тогда оставили одну на площади. Сбегаю быстро, покажусь и вернусь сюда. Никто и не заметит». Вернулась и выглянула на улицу. Их голоса раздавались где-то за зданием, так что я спокойно вышла, едва успев разминуться с леди Марьет, которая шла по дорожке с корзиной белья. Спряталась за деревом, а потом и вовсе решила сократить путь, пройти между деревьев. Пока шла, расслабилась, вдыхала холодный, но такой чистый воздух, наслаждалась безопасностью, потому что на территории Академии теперь нет врагов. Нет, я, конечно, прекрасно понимала, что друзья слишком легко отнеслись к новости о моем происхождении и пока не понимают, с кем столкнула их судьба. Но вот потом все может измениться. Но зато я не одна, и все невзгоды смогу преодолеть. Теперь уж точно. Наверное, эта безмятежность и привела меня к беде. Я шагнула на тропинку, выходя из-за кустов, и нос к носу столкнулась с ведьмой. Типрия распахнула глаза, увидев меня, и тут же широко улыбнулась. Ее лицо уже не было таким уродливым, но до былой красоты было далеко. Поэтому оно вызывало не страх, а брезгливость. «Ты здесь! Надо же! Высшие силы мне благоволят. Жаль, что планы рухнули. Неад будет мной сильно недоволен. Впрочем, брат всегда недоволен. А я найду другой способ задержаться среди магов. Начну все сначала». Она говорила и подходила ко мне, а я отступала, пока не уперлась спиной в дерево. «Откуда она здесь? Неужели смогла сбежать из карцера? Дух-страж ее отпустил. Нет, он ведь за Академию, против черных ведьм. Он не мог так поступить. Тогда как?» «Эй, у тебя еще остался резерв. Убей девчонку!» «Да, моя госпожа, как вы пожелаете». Я вздрогнула, услышав голос мастера Аталани. «Вы?» – выдохнула ошеломленно. «Но как? Вы же мастер!» «А мастера не люди?» – дернул уголком губы Аталани. «Я служу своей госпоже, готов отдать за нее жизнь. Но тебе этого не понять, никчемная девчонка». Он встал передо мной, и я заметила, что выглядит мастер плохо. Черные круги под глазами, желтоватая кожа с ярко-синими прожилками, лихорадочный румянец на щеках, болезненный вид, а рядом с ним цветущая леди Типрия, которой он, по всей видимости, отдал весь свой резерв. Значит, за это время она успела провести ритуал по отъему сил, быстро. Но меня это не спасет. Не только Аталани остался без магии. «Хватит тянуть!» – нервно вскрикнула Типрия. «Нам нужно убираться отсюда! Убивай ее и уходим! Эта ведьма поломала все наши планы! Отомсти за нас!» Она дернула плечиком и поджала губы, рассматривая меня, словно я была недостойной ее внимания букашкой, но в то же время ненавистной, потому что попалась на пути. Я не могла спастись. Бежать? Аталани, даже если вдруг промахнется с заклинанием, просто догонит меня. Я устала, я вымотана. Мне бы отдохнуть, прежде чем принимать бой. Сегодня был долгий, бесконечный день, который закончится вместе с моей жизнью. Аталани почти без размаха кинул в меня яркий огненный шар. Это не его магия, значит, воспользовался амулетом, и дела у него еще хуже, чем кажется на первый взгляд. И у него, и у меня, потому что я ничего не смогу сделать. Открыть портал? На полноценный сил не хватит, только на крохотное окошко. Сверкающее зеркало возникло на пути атакующего заклинания и поглотило его. Схлопнулась с яркими искрами и шипением, словно на угли налили воды. Я облегченно выдохнула и едва не сползла спиной по дереву, когда где-то вдалеке раздался грохот. Куда бы ни попал огненный шар, шуму он наделал знатно, а там, возможно, кто-то заметит мое отсутствие. «Несносная девчонка! Да как ты посмела?» Ведьма не выдержала и подошла ближе. «Лармус, почему ты медлишь? Немедленно избавься от нее, пока сюда не набежали эти сильтовые маги!» Я отвела взгляд. Может, смогу еще раз выставить такой портальный щит и спастись, но не уверена, что это получится. Да и у Аталани был не слишком довольный вид. Казалось, что даже активация амулета сильно ударила по нему, и теперь маг едва держится на ногах. «Да, моя госпожа, вы приказываете, я подчиняюсь!» «Действуй!» Типрия топнула ногой. Я приготовилась ко всему, но никак не ожидала, что следующее огненное заклинание отлетит от меня, словно наткнувшийся на преграду мяч. Передо мной на мгновение замерцал щит. Яркими красками вспыхнула и пропала защита, отразив атаку. Я охнула, зажмурившись всего лишь на миг. А когда открыла глаза, рядом уже стоял Эдвин, а мастер Аталани стоял перед ним на коленях, согнувшись почти до самой земли, чтобы сберечь вывернутую руку. «Как вы могли предать нас, своих учеников?» Сквозь зубы бросил Эдви и легким движением обездвижил мастера, связывая его воздушной нитью. «Я служу своей госпоже!» Шевельнулись губы Аталани. «Ведьма!» — крикнула я. Они ударили одновременно. Типрия просто силой, полной грязи, зловония и тьмы, ударила болью и отчаянием всех, кого погубила. Она стремилась убить, поэтому не скупилась, не берегла мощь, выплескивала себя до донышка. Эдвин же закрыл меня собой, выставил щит и атаковал незнакомым мне заклинанием. Он успел все это сделать буквально за секунды, пока Типрия только разворачивалась в полную силу. Я верила, что у него все получится, поэтому, когда ведьму снесло с ног, радостно вскрикнула, оперлась о дерево, приваливаясь к нему обессиленно, и сползла вниз. Типрия лежала на земле и не двигалась. Когда заклинание встретилось с волной ее силы, откат ударил по ней, выбив дыхание и лишив сознания. Но если меня от этой разрушительной мощи спас щит, то вот Эдвин... Он тоже лежал на земле и не шевелился. «Эдви?» Голос не слушался, дрожал, а маг не отзывался. «Эдвин!» Я упала на ладони и поползла к нему. Было очень страшно. Но я упорно не хотела верить, что с ним что-то случилось. Это же тот самый несносный маг из великолепной четверки. Что с ним сделается? Нет, он просто потерял сознание. И сейчас очнется. Эдви! Я прикоснулась к его груди, затаила дыхание, стараясь расслышать биение сердца. Мир перевернулся. Я оказалась лежащей на спине на холодной земле, которая вдруг обожгла. А на меня, смеясь, смотрел мой маг. «Испугалась?» Он подмигнул и чмокнул в нос, а я разревелась. Никогда не испытывал такого страха и одновременно облегчения, что все хорошо. «Он живой, он здесь, со мной. И теперь наша жизнь наладится. Ведьма не будет угрожать, а Эдви...» «Эдви жив, он живой!» «Нари, ты чего?» Он осторожно стер слезы с моей щеки и нахмурился. «Ну чего ты?» спросил мягко. «Я испугалась!» Слезы текли все сильнее. Дыхание перехватывало. Никогда я раньше так не ревела и никогда не думала, что могу. «Ты же лежал там! Тут!» «Прости!» Он легко поцеловал меня, сел и затянул к себе на колени. Глупая вышла шутка. Я не подумал. Показалось, что это будет забавно. «Дурак!» Толкнула его в плечо и тут же снова прижалась. Теплый, живой, такой родной и настоящий. «Эдвин! Кадеты!» «Что случилось с мастером Талани?» «Он освободил ведьму и напал на кадета Тиэльты», — отчитался Эдвин, все так же удерживая меня на руках. Было немного странно смотреть на мастеров и лордов снизу вверх, но они, кажется, не обращали на это внимания. Проверили путы на Талане, осмотрели ведьму, нацепили и на нее несколько заклинаний. «Твоя работа?» – спросил у Эдвина его отец. «Я защищал свою невесту», – прищурился мой маг. «Ты это серьезно?» «Более чем», – ухмыльнулся Эдвин. «Она ведь ведьма. Светлая. И не совершила ничего дурного. Наоборот, помогла ищейкам его величества найти злоумышленника и предотвратить ритуал, который мог сломать стену». «Стена неприступна», – произнес лорд Тирейн и поморщился. «Я уже отправил сообщение Телаяту. Вам придется дать разрешение на проверку мыслей. Если он признает, что в ваших действиях не было стремлений навредить, то в ее адрес не будет выдвинуто обвинений». «Спасибо». Лорд кивнул и собрался уходить, а вот я не выдержала и сказала: «Мне очень жаль». Тирейн удивленно посмотрел на меня. «Я знаю, что вы хотели на ней жениться, но это не принесло бы вам счастья. Леди Типрия не умеет ни любить, ни беречь тех, кто рядом». Он мне не ответил. Еще раз задумчиво кивнул и ушел туда, где маги решали, что делать с ведьмой и ее сообщником. «Он все понимает», – тихо сказал Эдвин. «Но ему все равно больно. Она много лет была ему другом, а доверие... Его было трудно заслужить, но оказалось легко потерять». «Ага, а теперь мне придется заслуживать доверие», – хмыкнула и расслабилась. «Все получится». Если есть те, ради кого хочется жить, то все получится.